А что ж, убейтесь! Убейте! Теперь вдруг странно проговорил Смердяков, странно смотря на Ивана. Не посмеете и этого, прибавил он, горько усмехнувшись. Ничего не посмеете! Прежний смелый человек-с! «До завтра!» — крикнул Иван и вышел из избы.